Глава 7. Вы можете думать о ведьмах что угодно, но прежде и превыше всего они ценили практичность. Терри Пратчетт. Я надену платье цвета ночи. Дом Ракушка внутри был маленьким и совершенно пустым. Покатые кремовые с белыми прожилками стены, высокий облепленный ракушечными морскими гадами потолок, мелкий, как соль, песок на полу. Пройдясь и посчитав шаги, я остановилась у стены, нащупала ступню и мягкое место и топнула ногой. Взметнулся песок, и пол провалился, являя темный лаз. Сбросив в тайник рюкзак и трость, я осторожно спустилась вниз, 10 ступенек, и вокруг вспыхнул свет от прилипших к стенам красных морских звезд. Небольшое помещение, точная копия верхнего, было битком набито ящиками одежды и обувь, вода и еда во временных коконах, зелья и ингредиенты, посуда и спальные мешки. До сих пор, даже после появления приюта, катакомбы считались единственным безопасным местом, и во всех крайних домах каждого района отступницы обустроили тайники, на всякий случай, и почтовые камеры хранения, да. Два золотистых зелья сонного царства стояли на самом видном месте. Ушка хорошо знала, где я чаще всего останавливалась передохнуть. Пока два. Но я тоже хорошо знала подругу. С нее останется в ближайшие же дни наклепать 11 оставшихся. Она всегда чувствовала себя виноватой за то, что не могла помогать нам в полях, поэтому в других делах трудилась на износ. Я подобрала трость, подковыляла к дальней стене и коснулась рукой ее центра, шепча наговор. Минута, и передо мной развернулась карта подземного города. 13 районов, спутанные нити улиц и черные точки чужаков. Я провела тростью по часовой стрелке, и карта укрупнилась, сузив территорию до 3 районов, а точки увеличились. «Покажи чужаков», — попросила я, — «тех, кто пришел на охоту». Одна точка, почти добравшаяся до середины водяного района, исчезла, и осталось еще 3. 2 на первых улицах Ледяного, 1 на подступах к Конному. И вот это-то и есть, зуб даю, что-то паучье. Идет четко по нашим следам, выслав на разведку пару исполнителей. И с одной стороны он реально далеко, а с другой это же нечисть, нечисть стародавняя, здоровая и сильная. Если очень захочет, будет здесь через час. Времени в обрез. Покопавшись в ящиках, я подобрала сменку, потертые джинсы, спортивную майку, кеды, носки. А все, что пропиталось моим последним запахом с кровью плюс шарф, нижнее белье, амулеты, бижутерии и дополнительные косички, полетело в одну кучу. Переодевшись и позволив себе 5 минут перекуса и компресса, я рассортировала вещи из расчета 3 штуки на одну особь, то бишь куртка, косичка и амулет, майка, косичка и амулет, проверила карманы и посчитала комплекты. Парные лучше не делить, то есть 8 комплектов и 8 личин. Поколебавшись, я с сожалением рассталась с зачарованным рюкзаком, переложив все необходимое в обычный матерчато-цветастый рюкзак из ящиков со сменкой. Зелье по одним карманам, смена белья, амулеты и заготовки в одну кучу, а нужные пока на ящик к сонным царствам. Итого 9. Надеюсь, хватит. Трость до 10 точно не отдам. Ящерка, лежавшая у флаконов с сонным царством, то и дело подмигивала всеми 3 глазами. Она чуяла опасность и очень хотела проснуться, но я не позволяла. Суслик, конечно, хорошо всех припугнул. И заодно наверняка тормознул что-то паучье. Но силы в моем источнике столько, что отчаянно голодные смельчаки сбегутся со всех районов, забив на инстинкт самосохранения. Морские звезды сползли ниже, любопытственно наблюдая за моими приготовлениями. Их в катакомбах очень много, стражей районов и домов в разных обличьях. Кем они были прежде или как созданы, мы не знали. Заклинатели не распознавали в них нечисть, ведьмы смерти – нежить, а ведьмы души – дух. Эти странные сущности не входили ни в одну классификацию, но всегда держались рядом с ведьмой, чтобы помочь. И всегда понимали, где, когда и какая помощь потребуется. Ну, кто хочет поморочить голову наблюдательской нечисти и побыть ведьмой? Я оглядела своих светящихся помощников. Шаг вниз. Звезды кучно ринулись со стен, просясь в руки и на дело. Я сняла со стены первую, теплую на ощупь, пульсирующую. Пара капель крови из пальца, простейший наговор. И звезда поднялась с пола, поправляя куртку, оперлась о трость, тряхнула длинными косичками. Я придирчиво осмотрела копию и вручила ей еще одну подвеску для верности. «Иди», — я указала на выход, — «светись, ты первая». Следом одна за другой встали вторая, третья, четвертая я. Каждая уходила, чтобы найти удобное место, кто-то для нападения, кто-то для защиты, кто-то, чтобы спрятаться. И меня никто не найдет, пока не уничтожит копии все по одной. Впрочем, сомневаюсь, что стража сущность реально уничтожить. Так потрепать да разрушить личину. Оставив при себе последнюю сущность, я вернулась к карте. Заветная троица дошла до границы ледяного района, и двое как раз топтались у входа в костяной коридор. И если они не нечисть, а те самые с медузами... Сгоняй в костницу, будь другом. Я сняла со стены очередную звезду. Передай сестрам, чтобы прижали людей. Не убивать, не калечить, ничего не отрывать и не проклинать. Аккуратно придушить, одеть в костяные доспехи, чтобы не сбежали, и доставить сюда. И дар в помощь. Звезда вспыхнула крошечной сверхновой и с тихим хлопком исчезла. И будет Анатолию Михайловичу счастье, да. И мне одна из сбывшихся мечт. Приползли мои змейки, обгрызенные, пыльные, но в полном составе и с информацией. Считав необходимое, я припрятала их в рюкзак и с минуту медитировала перед картой, изучая предложенные змейками варианты убежища. Да, пора на выход. Как бы не хотелось законопатиться здесь, используя всю имеющуюся стражу, как бы не боялась. Я сейчас закрою вход. Я остановилась возле ящерки. Когда проснешься, тебя не почувствуют. Наблюдай через карту. И в нужный момент принеси это. Я коснулась флакона с сонным царством. Но очень прошу, не вмешивайся. Если бы они хотели меня убить, то сделали бы это давно. А если они все еще надеются подобрать ключи к клятве, наивные, а нас, носителей и хранителей, осталось очень мало. Договорились? Недовольно мигнул белый глаз. «Спасибо, подруга!» — я улыбнулась. «По коням!» «Морские звезды впитают излишки силы источника и предупредят. Не о чем волноваться. Совершенно. Кроме как о вредительском нраве верной спутницы. Ну, да никаких лишних мыслей, только правильные». Поднявшись наверх и выйдя из дома, я с минуту озиралась, прикидывая направление, но опять проиграла собственному мозгоустройству. И, смиряясь, обошла дом, спугнула прыснувшие из серебристых водорослей кустов стайку рыжих рыбок и попросила помочь. И одна, вильнув хвостом, неохотно поплыла вперед, показывая дорогу. Последний мой клон тенью шел за мной, отставая на пару шагов. Без рюкзака, трости и килограммов боевой бижутерии я чувствовала себя беззащитной. Дабы соответствовать легенде, я оставила при себе только один браслет, невзрачно темный, видимый лишь носителю. Пару жизненно важных амулетов и видеорегистратор. Да, считай, голышом иду. Вовремя суслик подвернулся. Удавкина удача трудилась в поте лица. Да и не только она. Я никогда не любила водяной район. И за иллюзию, и за противное ощущение мокрой одежды и хлюпающей в кедах воды, и за хаос. В других районах была система. Улицы, кварталы, башни, ориентиры. Здесь же ничего подобного. Набрал человек ракушек, от мелких спиралевидных до крупных рогатых, от одностворчатых до фигурных двустворчатых. Добавил кораллов, перетряхнул, а потом высыпал в аквариум. Добавил по вкусу водорослей, камней, атмосферных обломков зданий и кораблей. Запустил рыбок и позвал друзей. Склонился вместе с ними над копией морского дна. Замер невидимкой, скрытой илистым сумраком, сквозь который пробивался лишь слабый голубой свет. Охранные изваяния тоже оставались сокрытыми. Проходя галечными тропами, мимо раскрытых и перевернутых домов ракушек, Отмечая краем глаза шевеление в цветных водорослях и белоснежных кораллах, я ловила себя на проклятом «не верю». Слишком все спокойно, мирно и безмятежно, даже несмотря на изначально жуткое назначение морского дна. Когда по улицам деловито снуют стайки ярких рыбок и крошечных мерцающих черепашек, а над головой проплывают величественные тени скатов, попробуй-ка поверь, что из-за очередной ракушки вот-вот выскочит акула, или, что еще недостовернее, забери его дар таранту. И да, дар действительно. Мне все же удалось сориентироваться и понять, что рыбка-проводница плывет по прямой через центр, от точки до точки, от одной окраины с выходом входом до другой. Убежище я выбрала именно там, у окраинных развалин древнего кладбища, расположенного точно перед тоннелем, связывающим район воды и земли. Кладбище одного из. Вообще все дно сплошное кладбище, и за это я тоже его не любила. Из-за расстояния больше, чем в других районах. Но, несмотря на это, идти осталось чуть-чуть. Первая перевалочная ракушка, ядрено-алая, с длинными заостренными рогами и лениво вращающейся воронкой в центре, показалась через 10 минут. Все, почти добралась. В катакомбах трудилось бок о бок несколько родов, а стародавние не любили двух вещей – когда лезут в их секреты и когда ходят по их кладбищам. Поэтому здесь у каждого рода оно свое. И попасть в нужный сектор можно только ракушкой. Прежде. Теперь они работали как попало, пропуская даже нечисть. «Спасибо», – поблагодарила я рыбку и целеустремленно похромала к раковине. Шаг в воронку ракушки, шаг наружу, оглядеться, шагнуть назад, снова выйти. В нужное место я попала с пятого раза и, наконец, выдохнула. Ни одного клона пока не потревожили. То есть преследователи до водяного района еще не добрались. Выйдя из вихря и дождавшись свою копию, я уверенно поковыляла через коралловый лес к древним развалинам. Предназначение и происхождение их для нас до сих пор было загадкой. Круглый остов разрушенной башни, часть потрескавшейся дальней стены в три человеческих роста с круглым окном, разновысотные части боковых, а передняя отсутствовала целиком. Внутри пусто, если не считать колосящихся водорослей, шныряющих рыб и присосавшихся к стенам морских гадов. Вокруг камни, облепленные морскими звездами и фосфорицирующей травой, похожей на обычный мох. Под ногами единственная на весь район площадь не галькой мощеная, а крупными раковинами. За развалинами площадь сужалась до дороги, а та раздваивалась одним хвостом, убегая в листый сумрак к коридору, а вторым – лестницей, поднимаясь к изваянию. И повсюду, куда ни глянь, торчали надгробия, покосившиеся, потрескавшиеся, обломанные, провалившиеся, опять же облепленные разноцветными гадами и водорослями. Кладбище – места сакральные, примиряющие живых перед единым неизбежным финалом человеческого бытия. И даже откровенно враждующие рода стародавних никогда бы не подрались у могил, даже у чужих. И что тут случилось? Что разрушило башню и осквернило древний погост? Активные в те времена защитники не пропускали нечисть, а наблюдатели не владели ничем разрушительным, если не считать выноса мозга. То ли вышел из-под контроля научный эксперимент, то ли сбежал опытный образец. Здесь, рядом с охранным изваянием, яркие голубые лучи, пронизывая и высветляя морской воздух, падая на останки башни, одновременно скрывали в приграничном мраке то, что обитало у ног статуи. Я прошла мимо развалин и остановилась у уцелевшей стены, в десятки шагов от которой громоздилась явно рукотворная, собранная из обломков, широкоступенчатая пирамидка, без растительности, без вездесущих гадов, без мелькающих рыбок. Сжав браслет, я кашлянула и тихо сказала. Я пришла просить о помощи. Из щели среднего яруса показалась черная щупальца, длинная, гибкая, ловкая и с меня в обхвате. «Мне нечего предложить, кроме того, что мы отдаем всегда», — добавила я. «Но пока прошу просто побыть рядом, подстраховать. Можно я останусь здесь?» И можно попросить тебя не трогать нашего гостя без повода и припрятать вот это. подальше и поглубже. Благодарю. Щупальце поднялось перископом, качнулось змеей и, величественно кивнув, исчезло в щели, прихватив с собой мою копию. А я добралась до пирамидки и с удовольствием забралась на ближайший камень. Уселась, вытянула ноги и пошевелила ступнями. Интересно, сколько времени? Здесь мои обычно безошибочные внутренние часы отказывались работать, как и доступная пространственная магия. Но, думается, к утру. Хорошо успела немного отоспаться в приюте. Он появился неожиданно в водяном районе. Далеко от меня, но сразу дала себя знать. Нервно дернулась, вело пальцы левой руки, и я физически ощутила, как не стало моего первого клона. Выпрямившись и сосредоточившись, я начала считать до 10, 20, 31, и умерла вторая копия. Третью он искал еще дольше, до 108, а четвертую нашел унизительно быстро, на 17-м счете. Я прикинула, где сейчас находится Илья. Надеюсь, он хотя бы выбрался. Бегает приятель куда шустрее меня, и пока я ползла до перевалочной ракушки, он мог отпахать треть района. А земляной меньше водяного территориальной, и стража его пропустить должна, вот нечисть, нечисть отвлекает. Если же неведомая сущность, судя по короткому бою с птичками, дольше, чем охотятся, но, надеюсь, 6-я. Я снова взялась считать, загибая пальцы на руках, на круглых крупных цифрах. 7-ю он искал долго, больше получаса. А вот 8-ю нашел почти сразу. Плохо. Девки явно прятались парами. Надо в следующий раз инструктаж дополнительный провести. До 9-й и до меня что-то паучье добралось нескоро. Я досчитала до 1000, 2-й, 3-й и бросила, просто сняв и сжав в ладони браслет. Чувствуя, как пальцы покалывает холодом, как нервно дергается связующая нить, натягиваясь в руках охотящейся нечисти. Закрывая глаза и мысленно прогоняя по 10-му разу все, что хотела сказать, и все, что обязательно должна сказать. «Змейка на солнышке, Эфа, змейка на...» Безымянный выступил из-за башни быстро и внезапно. Невысокий, тщедушный, безобидный старичок. Невыразительное сухощавое лицо, ледяные желтые глаза, склоченные русые волосы. Старый спортивный костюм и стоптанные кроссовки. Я знала, что он меня не увидит, пока не уберет последнюю копию, но непроизвольно сжалась, затаив дыхание. А тарантул остановился и чутко повел носом. Его щеки задергались, складки бледной кожи разгладились, являя сначала оспины, а затем и многочисленные желтые глаза. «Где ты, вещая?» Он снова втянул носом в воздух. Мягкий, певучий, как у всех пауков, его голос усыплял бдительность, убаюкивал, расслаблял и завлекал разум в паутину беспомощности. «Не прячься, нет смысла. Найду же и скоро. И тогда пощады не жди. А сейчас поговорим?» Я прикусила губу, ломая и активируя кольцо в проколе с защитой от любого убаюкивания. Поджала под себя здоровую ногу и перекинула через плечо тяжелый хвост. Запустила в косички левую руку, пряча заготовленный браслет. И лишь тогда позволила нечисти увидеть себя, минуя защиту копии. Тарантул поднял голову и впился в меня немигающим взглядом. Минутная пауза, секунда недовольства с раздуванием ноздрей, и он мягко сказал: «Очень глупо». «Очень актуально», — хладнокровно возразила я. «Ты не бежишь, а значит, тянешь время». Тарантул склонил голову на бок и, наконец, оставил попытки взять меня под контроль силой убеждения. «Зачем?» «Не зачем, а почему? Ноги отказывают. Все равно далеко не убегу. Я давно хочу поговорить. А с нечистью лучше говорить сытой и утолившей жажду погони и охоты». Я невозмутимо улыбнулась. Желтые глаза снова впились в меня, ощупывая всю от больного колена до руки, спрятанной в косичках. «Что еще ты знаешь о нас, маленькая вещая?» Обманчиво медленные мелкие шажки, оставляющие на ракушечной мостовой черные следы. Первые пушистые нити паутины. «О, много, очень много!» – охотно отозвалась я. «Вопрос в другом, приятель. Что ты можешь предложить мне в обмен на то, что я знаю?» «Торгуешься?» «Назад хочешь?» – кажется, он удивился. «Немного». Рожа как была бесцветной и каменной, так и осталась. Но вот голос чуть дрогнул. А еще безымянный остановился и затормозил с паутиной. «Хочу». Снова минутная пауза, и Тарантул довольно кивнул. «Не врешь. Не первый год вас знаю. Я крепче сжала браслет. Нечисть невозможно обмануть. И да, хочу», — повторила уверенно. «И что ты предложишь за свою бесценную жизнь?» прозвучало издевательски. «Жизни мне мало», — я нахально улыбнулась. «Мне нужна та ведьма-палач и мои здоровые ноги. А взамен, ясное дело, информация. И вот это». Я отпустила косички, вытянула руку, и в моей ладони запульсировало черное сердце. Тьма стражей катакомб. Стародавняя тьма. Столько, сколько влезет. Нечисть живет инстинктами. И до педантизма однозначно. Любая нечисть, даже древняя и стародавняя. Нет, это особенно. Тьмы людей им мало. В человеке нет магии. Их главная еда – темная сила ведьм или себе подобных. Но стихийная сила ведьмы, как я слышала от приютных, сытее, полезнее и усваивается до капли, в отличие от агрессивной тьмы нечисти. А темных ведьм нынче крайне мало, и стародавняя нечисть ходит вечно голодная. Так мы, люди, питаемся солнечным светом и остро в нем нуждаемся. Так китенок насыщается необходимой силой рядом с приютными темными ведьмами. И так стародавней нечисти пообещали. И так же я могу сделать вид. «Нагло», — оценил Тарантул, показалось одобрительно. «Силу приму, а вот с информацией обманешь вещи. Ее защита палача и клятва прикрывают так, что не подступиться. Любое препятствие можно обойти, если знать как», — безмятежно пояснила я, опустив руку, но не гася призывно пульсирующее сердце. Как нечисть обходит вопросы, чтобы не отвечать неудобной правдой, так и клятву можно обойти, если наловчиться спрашивать, если подобрать правильные слова. «Не врешь», — снова проверил безымянный. «Тебе неудобно, неуютно, стыдно, страшно, но лжи нет. Интересно, а где твой спутник, удавкин мальчишка? С ним очень хотят познакомиться». «Твою мать, Илюх, ты все же прокололся со своими подопытными, и для тебя это даром не пройдет и выйдет боком». «В приюте?» — спокойно ответила я. «Я обещала наставнице беречь ее внука, поэтому убрала его подальше. Не обессудьте. Мальчишку не отдам, нужен сами ловите. У нас обещание мертвым свято». «И опять не врешь». Тарантул тряхнул левой рукой, выпуская пушистую нить, намотал ее на кулак, глянул искоса и ощерился. «Мне нравится твой настрой вещи. Говори, как найти реликвии?» Я тоже искоса глянула на нить и произнесла медленно, сосредоточенно, подбирая слова. «В святилищах. Оно у каждой верховной есть. Сейчас в тонких слоях скрытые. А пропуск дар, увы, не добраться». «Можно», — резко возразил безымянный, и его щеки вновь заребили глазами. «Не договариваешь вещи?» Я вздохнула и выпалила. «Мертвое озеро». «Миф», — оскалился Тарантул. «Правда», — упрямо возразила я. «Святилище — это гробницы. Каждую верховная забрала с собой. Но раз в год она появляется. Для живых это важно. Прийти и поклониться праху, отдать дань уважения. Раз в год, в день смерти, святилище появляется в мире живых, там, где оно было построено, чтобы ведьмы с даром могли почтить память великих стародавних». «Зачем?» — резко спросил он. «Смысл?» Где-то в людских книгах я встретила такое выражение. Боги живы, пока в них верят. Я честно смотрела в страшные, немигающие глаза нечисти. Верховных питает вера. Они приходят, пока нужны, пока о них помнят. И обязательно приходят к тем, кто знает о встрече, чтобы выбрать достойных учеников. «Мертвое озеро», — повторила я. «Там появится святилище, и можно зайти внутрь. Любому, в ком есть тьма». «А что внутри?» Ноздри тарантулы раздулись. «О, много всего», — я пожала плечами. «Книги, амулеты, мумии, ясное дело. Дух верховный, полный стародавней тьмы». И, выдержав паузу, равнодушно добавила. «И, говорят, договор, тот самый первый, подлинник, с подписями, печатями, заклятиями для соблюдения. Таких сейчас нет. Все дома потерялись, когда из мира мертвых вывалились тюрьмы, стирая в пыль города. Или когда верховные сходили с ума, подавались в отступничество и пытались выжать из договоров силу стародавних для своих амулетов. Ведьмы круга хранят копии, но один стародавний экземпляр уцелел». Безымянный шумно выдохнул, словно я подтвердила некую теорию, которая мучила его не одну сотню лет. «Дата смерти», — повторил он сипло, — «и озеро». «Да ты», — поправила я. «Верховные не в один день скончались. И они, даты, точно есть в ваших архивах. Я их видела, когда старые тексты переводила. И, кстати...» Я запнулась, вздрогнув. Левую руку свело резкой судорогой, и я едва не уронила браслет. Все, наигрался паук с мухой. Пока суть до дела, пока я ему вешала лапшу на уши, магия безымянного уничтожила девятую копию. «Довольно!» Он стеганул паутиной, как хлыстом, кроша ракушки и поднимая тучи мелкого песка. «Пожалуй, ты мне больше не нужна». «Ну и ладно». Я быстро деактивировала браслет. «Ходи, голодный. И готовься к встрече с перерожденной». «Что?» Я заметила, как он замер и мрачно ухмыльнулась. «Не знал или не верил? Все носители тайны зачарованы на перерождение. Думаю, не ошибусь, если скажу, что троих из вас больше нет. Потому что нет троих из нас. А скоро не будет и четвертого. Я готова. А ты?» И снова нервные оспины. А янтарный лед многочисленных глаз сменился голодной ненавистью. И вся площадь, трескаясь, вспучилась гигантской черной паутиной. «Приапчи!» «Дар, как вовремя!» Но один раз ударить безымянный все же успел. Мгновенные движения руки и еще более быстрые движения теневых щупалец вокруг меня. Одно сжалось кольцом, прикрывая, а второе рвануло навстречу паутине, хватая ее, сминая и отбрасывая в сторону, как грязную тряпку. А третье щупальце я остановила, снова активируя браслет. «Стой!» И правой рукой я вцепилась в свою защиту, теплую, гневно дрожащую и напряженную. «Не убивай! Его уже взяли!» Тарантул замер мертвой статуей. Посеревшая кожа, пустые бесцветные глаза, приоткрытый рот. Пришел старший и велел стоять и не рыпаться. А из илистой тьмы раздался звонкий девчоночий голосок. «А теперь его можно съесть?» Я едва сдержала нервный смешок. «Нечисть!» «Нет, детка», — покровительственно ответил Анатолий Михайлович. «Рано». «Но мне обещали», — обиженно протянула девочка. А продолжила, и я не сразу поверила своим ушам. «Мальчик». И тем же чуть изменившимся голосом. «Мне обещали. Мне надо много еды, чтобы вырасти и продолжиться. Вот такой еды, древней, на меня похожей. Прежде всего, надо дело закончить», — терпеливо улыбнулся ящерица. «А им командует Эфа. Видишь ее вон там, в щупальцах. Ифуш, спускайся, обниматься будем». «Я не буду», — уперлась опять девочка. «Она мне не нравится». Знакомо хмыкнул Илюха, но комментировать не стал. Зато Анатолий Михайлович не смолчал. «Она любой нечисти не нравится. А знаешь почему?» «Отпусти меня», — попросил я щупальца. «Пожалуйста». «Спасибо». И я осторожно сползла вниз, поглядывая на неподвижного тарантула. «Интересно, а этот разговор в его памяти отпечатывается или проходит мимо сознания?» «Хорошо бы мимо. У них ведь тоже есть видеорегистраторы. И очень бы мне не хотелось, чтобы наблюдатели узнали о...» «Да, катакомбы защищены от информационного воровства». Но наблюдательские информаты так часто пытались сюда пролезть, что в некоторых местах купол потрескался, и кое-что на поверхность просочиться может. Не при страже, конечно, но все же. — Почему? — опять спросил мальчик. — Она умеет обманывать нечисть. Анатолий Михайлович, спрятав руки в карманы неизменного халата, первым показался из илистого сумрака. — Дайв уж. Всю сознательную жизнь в чужих шкурах. Сотни масок, тысячи ролей. Ложь – часть ее натуры. И, по-моему, она не всегда понимает, когда врет, а когда говорит правду, когда играет, а когда нет. Поэтому мало кто чует ее ложь. Даже ты понимаешь, что просто что-то не нравится. Когда я увидела Богомола, то едва сдержала второй нервный смешок. Точно, мальчик и девочка в одном флаконе. Невысокий, тощий, босоногий. Долговязое тело мальчишки и лицо девчонки. На минуту. Когда нечисть приблизилась, мальчик и девочка плавно поменялись местами. Черты лица сурово заострились, а рост уменьшился на голову. Тело стало изящнее, неопрятная капна темных волос длиннее. И шорты обернулись короткими штанишками, и футболка удлинилась. Лишь глаза остались прежними. Нежно-сиреневые, темнеющие уголков с фиолетовой нитью крупного зрачка. У современной тонечности желтые, зеленые да черные, а у стародавней... Врать нехорошо, подняв голову, серьезно и важно сообщил Богомол. Это вредит защите ауры и загрязняет источник силы. Чем больше лжешь, тем меньше природная сопротивляемость чужому воздействию, тем слабее источник и... Он удивленно замолчал, когда я протянула левую руку и предъявила выжженный уголь. «Увы!» – я хмыкнула. «Мне больше нечего беречь. И терять нечего, кроме мира стародавних ведьм. Привет!» «Ифуша!» – укорил Анатолий Михайлович, сжав плечо Богомола. «Ребенок первый час в новом мире, а ты его сразу носом в...» «Привет!» – неуверенно отозвался ребенок. «Но ведь его возродить можно, и тебя вещи». «Можно!» Я поискала взглядом Илью и нашла. Он с интересом изучал развалины из окна башни. Когда придет время, и будут сделаны дела. «Так я могу его съесть?» Мальчик и девочка опять поменялись местами, и нечисть жадно посмотрела на замершего тарантула. «Он старый, вкусный. Мне нужна его память». Я повернулась к Богомолу. «Да будешь, отдам. Но не всего». Нужна хотя бы четверть сущности для подтверждения личности и памяти. Сможешь? — Конечно, — важно кивнул он. — Все расскажет и покажет. Я же старше. — А чем потом сущность свяжешь? — Есть чем. Я улыбнулась и мысленно окликнула свою ящерку. — Анатолий Михайлович, Илюх, не в обиду, но... — А мои где? — прозорливо поинтересовался Анатолий Михайлович. Я сжала браслет, прислушиваясь к голосам стражи, и ответила. — На складе две штуки, режьте, не хочу. — Идем, парень, — ящерица махнула Илья. — Мне ассистент нужен. — Крови не боишься? — А внутренностей? — Отлично. Заодно и местный портал покажу. Илья исчез из окна, молча и покладисто, не сказав ни слова. Я ощутила острый укол вины. — Конечно, так нельзя и вообще, и с ним в частности. Ну, пока я в деле и в клятве, к сожалению. Уже лучше. Богомол, оказывается, пристально наблюдал за мной. Не все потеряно. Ты не потеряна вещи. И душа жива, настоящая, искренняя, светлая. Это правильно. Придет время, стряхнешь, как грязь. Я вздохнула, отвлекаясь от лишних эмоций. Гюрза говорила, Богомол остался лишь один. «Нет, нас двое», — мотнул головой мальчишка, — «в одном временном теле. Так расход жизненных сил меньше. Вдвоем всегда легче». «Не спорю». «А не объешься?» Этого-то? Носик наморщила уже девочка. Этого нам даже на физическое тело не хватит. А нам потомство обещали. Не бойся, не сорвусь. Начнем? Минуту, попросила я. Огляделась в поисках подходящего камня, но надгробие использовать не решилась, а усыпанная осколками ракушек площадь посиделкам не располагала. И я дотерпела и дождалась ящерку, чтобы достать из рюкзака амулеты и создать из тех же осколков стул и походный столик. И, обустроившись, обложившись необходимыми записывающими артефактами, опять ощутила, как меняет направление ветер. Время познания и сбора материалов закончилось. Пора использовать полученное по назначению.